Борьба с психологическими блоками. Женщинам важно прислушиваться к своим сомнениям и психологическим блокам, даже если речь идет о пустяках. Мы часто не позволяем себе реагировать на очевидную бестактность, хотя испытываем злость и досаду. Иногда мы путаем пассивность с вежливостью. Нам кажется, что от скромности можно избавиться в два счета, как от любой дурной привычки. Однако, чтобы по-настоящему разозлиться и указать собеседнику на его недостатки, необходима храбрость. Например, мы считаем правильным промолчать, если начальник принимает заведомо неправильные решения. Это проявление уважения к руководству, нежелание попасть впросак или страх привлечь к себе внимание, указав на чьи-то недостатки, а потом нести за это ответственность и работать над этим самой. Сабина слышит, что ее руководитель предлагает назначить одного из сотрудников руководителем отдела продаж. У нее есть серьезные сомнения, потому что все считают его нелюдимым и некомпетентным работником. Она знает, что никто не пойдет ему навстречу, и ему придется самому справляться с кучей проблем. Но она молчит, ведь кадровые вопросы ее не касаются. Сабина меняет свою точку зрения только после того, как понимает, что этот вопрос продолжает ее беспокоить. Обычно она не обсуждает рабочие вопросы с близкими, но в этот раз рассказывает об этой ситуации подруге и мужу. Она понимает, что это назначение негативно отразится на рабочем процессе и обстановке в коллективе. Тогда она решает сама переговорить с начальником. Тот просит ее назвать другого кандидата, и это пугает Сабину. Она не ожидала, что ей придется сразу же столкнуться с последствиями проявленной инициативы. Однако она обещает подумать и на следующий день предлагает назначить на это место опытного менеджера по продажам, которого все уважают. «Я об этом и не подумал», — признался начальник и утвердил ее предложение. Вспомните ситуации, в которых вы сталкивались с проявлением психологических блоков. Ирен пугается и замолкает, когда кто-то начинает громко или сердито разговаривать. Кати не способна критиковать человека, который ей симпатичен. Илона смущается, если ее собеседник выражается слишком витиевато, а Макси не в состоянии произнести ни слова, оказавшись перед большой аудиторией. Ложная скромность. Бербель надоело всегда говорить «да». Каждый раз, когда муж предлагал ей выбрать, чем заняться на выходных, покатаемся на байдарке или навестим Герда и Бригитту, Бербель отвечала: «Давай ты выберешь, главное, чтобы нам было весело». Она считала, что ее устроит любой вариант, хотя остальные члены семьи обычно раздражались и начинали ворчать, если не получали желаемого. Честно говоря, ей было скучно с Гердом и Бригиттой и очень хотелось покататься на байдарке. Но муж заявлял: «Тогда мы едем к друзьям». По дороге у Бербель начиналась головная боль. Она объясняла это тем, что ее укачало, и при этом не осознавала, что ей просто не хочется отдыхать в компании друзей. Лишь несколько дней спустя она понимала: «Мне на самом деле не хотелось ни ехать в гости, ни кататься на байдарке. Я бы предпочла остаться дома и провести время с мужем». Практическое задание. Многие женщины искренне полагают, что у них нет таких проблем. Они считают, что их интересы всегда защищены. Давайте посмотрим. Кто в ваших отношениях принимает решение о поездке на выходные? Кто решает, сколько денег потратить на хобби или детскую одежду? Кто выбирает новый телевизор и решает, какую передачу вы будете смотреть? Я не встречала ни одной женщины, которая не ощущала бы свою беспомощность в ситуации, когда нужно принять важные решения. Как правило, больше всего мы боимся допустить ошибку. Решение за вами. К сожалению, многие женщины успешно скрывают свои психологические блоки, перекладывая ответственность за принятие решений на другого человека в надежде, что это позволит избежать конфликта или неудачи. Как ты думаешь, как мне поступить? Ты полагаешь, что это правильно? Ты тоже так считаешь? В принципе, все эти вопросы вполне уместны, если вы хотите узнать чье-то мнение, чтобы заново оценить сложившуюся ситуацию. Но если вы, не задумываясь, принимаете совет другого человека как руководство к действию, это означает, что вы неосознанно формируете или укрепляете уже существующие психологические блоки. Практическое задание. Насколько серьезно вы задумались над прочитанным? Если эта мысль кажется важной, вам непременно нужно внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию, ответив на следующие вопросы. Как вы обычно принимаете решения? Позволяете ли вы другим людям принимать решения за вас? Насколько сильно ваши эмоции влияют на принятие важных решений? Я знакома с женщиной, подруга которой выбирала для нее мужчин. А одна бухгалтер привыкла во всем полагаться на своего знакомого. Он много знает, у него отличные идеи, и я всегда могу обратиться к нему за советом. В итоге он решал, какую машину ей купить, куда поехать в отпуск, как одеваться и каким видом спорта заниматься. Но я встречала и других женщин. Однажды девочка получила травму ноги, и в больнице ей поставили подозрение на разрыв связок. Решение об операции должно было быть принято после рентгена с нагрузкой на стопу. Мать знала, что эта процедура будет очень болезненной, и не дала своего разрешения. Стопу просто зафиксировали в нужном положении. Врачи настаивали: «Вы причиняете дочери вред». Так нельзя относиться к своему ребенку. В конце концов, они согласились на выписку под вашу ответственность. Мать сказала им: «Разумеется, это моя ответственность». Она волновалась, но знала, что поступает правильно. На следующий день она обратилась к другому специалисту. Он осмотрел ногу, задал несколько вопросов и сказал, что операция не нужна. Мать оказалась права. Девочке наложили гипс, и через несколько недель она была совершенно здорова. Практическое задание. Как распознать психологические блоки? Обращайте внимание на фразы-маркеры. «Я не знаю, что делать». «Я не могу ничего изменить». «У меня ничего не получится». «Я сама не справлюсь». «Если что-то идет не так, это моя вина». Такие фразы делают вас пассивными и послушными. Чем чаще вы их произносите, тем больше психологических блоков формируется в вашем сознании. Всякий раз, когда вы не можете ответить себе на вопрос, как мне решить эту проблему, скорее всего, речь идет о психологическом блоке. Чем больше вы затягиваете с решением, тем серьезнее могут быть последствия. Самоблокировка или самоуверенность. Оценить силу влияния психологических блоков на вашу жизнь можно с помощью теста. Выберите один из вариантов ответа на каждый вопрос от «никогда» до «всегда». И суммируйте набранные баллы. Отвечая на вопрос, не размышляйте слишком долго. Чаще всего первая реакция самая информативная и достоверная. Никогда – 1 балл, крайне редко – 2 балла, иногда – 3 балла, часто – 4 балла, всегда – 5 баллов. Я часто не справляюсь со служебными обязанностями. Мне тяжело управляться с домашними делами. В конфликтной ситуации я начинаю плакать и не знаю, что сказать. Мой девиз — слово серебро, молчание — золото. Я не приспособлена к ручному труду. Обычно мне нечего сказать по поводу вопросов, которые обсуждают мои друзья. Мой партнер намного умнее меня. Раньше я успешно справлялась с разными задачами, а теперь у меня ничего не получается. Я не вмешиваюсь в дела, в которых ничего не смыслю. Если я плохо разбираюсь в теме разговора, то стараюсь помалкивать. Я не люблю нововведения. Я хорошо разбираюсь всего в паре тем. Итого. За этот тест можно получить от 12 до 60 баллов. Если у вас меньше 30 баллов, вашему мышлению ничего не мешает. Но если вы набрали больше 42 баллов, вы, вероятно, страдаете от психологических блокировок. Если вы выбрали вариант за 3 и более баллов при ответе на тот или иной вопрос, уточните, с какими задачами или ситуациями вы не в состоянии справиться. Вот несколько советов о том, как начать прорабатывать свои психологические блоки. Если вы не справляетесь со служебными обязанностями, чтобы устранить психологические блоки, связанные с работой, вы должны провести четкую грань между профессиональным опытом и коммуникативными навыками. Подумайте, как вы можете развить свое умение общаться? Спросите себя, что я готова сделать для того, чтобы взаимодействие с коллегами стало эффективнее? Если вам тяжело справляться с домашними делами, спросите себя, что конкретно у вас не получается. Может быть, вы взвалили на себя слишком много обязанностей? Подумайте, от чего вы готовы отказаться и что можно делегировать другим членам семьи. Привлеките соседей, друзей или платного специалиста. Уход за детьми, пожилыми людьми и так далее. Помните о том, что ваши взрослые дети должны сами решать свои проблемы, да и ваш партнер вряд ли нуждается в няньке. Если в конфликтной ситуации вы начинаете плакать, постарайтесь не теряться. Даже продолжая плакать, говорите все, что думаете. Слезы не мешают вам сказать «нет» или выдвинуть ответные требования. Они говорят о том, что вы принимаете ситуацию близко к сердцу, но в этом нет ничего постыдного. Если вы думаете, что в конфликтной ситуации лучше отмолчаться, вы ошибаетесь. Слово «серебро» — молчание золота, а спор — платина. Если вы считаете, что не способны к ручному труду, все мы способны к продуктивной деятельности. Любые навыки приобретаются с опытом. Возьмите доску побольше, коробку гвоздей и молоток. Научитесь забивать гвозди, а мелкие царапины и ушибы воспринимайте как свидетельство своего мастерства. Если вы считаете, что вам нечего сказать. Если вам интересна тема конкретного разговора, попросите объяснить то, что вам непонятно. Задавайте вопросы. Вам вовсе не обязательно схватывать все на лету. А если вам неинтересно, смените тему разговора или найдите другого собеседника. Если вы считаете, что партнер намного умнее вас, прекратите его идеализировать и не пытайтесь прикидываться простушкой. Если вы считаете, что в прошлом вы гораздо лучше справлялись со своими задачами, с возрастом человек не только приобретает жизненный опыт, но и совершенствует свои навыки. Это означает, что сегодня вам гораздо лучше удается то, чему вы научились много лет назад. Если вы не вмешиваетесь в дела, в которых ничего не смыслите, ваша пассивность выйдет вам боком. Важно не то, насколько вы изначально подкованы в той или иной области, а конечный результат. Если вы не любите нововведения. Добивается успеха только тот, кто шагает в ногу со временем, а остальные молча плетутся в хвосте. Если вы считаете, что хорошо разбираетесь всего в паре вопросов. Человек не может преуспеть во всем. У любой женщины есть 2-3 занятия, в которых она может преуспеть, но для этого нужно, чтобы она получала удовольствие от работы или хобби. Опишите, что именно у вас не получается. Какие навыки вам необходимы, чтобы справиться с этой задачей? Составьте письменный план по приобретению этих навыков. Сколько времени вам для этого понадобится? Постепенно повышайте планку личных амбиций. Если вам не хватает терпения, постарайтесь представить, как вы будете себя чувствовать, когда достигнете своей цели. Тест может дать вам ценные подсказки, но в конечном итоге важно только то, что вы делаете. Ведь даже тот, кто уверен в себе и не имеет психологических блоков, в стрессовой ситуации может стушеваться и потерпеть неудачу. Кэтрин – патронажная медсестра, но в свободное время она любит возиться в саду. Она отрицает, что боится водить машину, встречаться с друзьями и заниматься делами, которые кажутся ей сложными или неприятными. Однако она считает, что в состоянии сама справиться с любыми проблемами, если они вдруг возникнут. На самом деле она просто пытается избежать ответственности. Женщины, которые посещают занятия по гончарному делу для самопознания, просто игнорируют свои психологические блоки. Вместо того, чтобы спросить себя, чего они хотят по жизни, они упорно месят глину. Мне больше импонирует история Паулы. После 10 лет неудачного брака она возвращается на родину в Англию вместе со своей 11-летней дочерью и получает квалификацию преподавателя иностранного языка. Сейчас Паула встречается с молодым человеком, с которым ей нравится проводить время. Откуда берутся психологические блоки? Повторение ситуации, в которой человек не способен самостоятельно принять решение, увеличивает вероятность того, что в будущем, оказавшись в сложных обстоятельствах, он снова опустит руки. Если вы замечаете какую-то угрозу, вам следует придумать стратегию, позволяющую избежать потенциальной опасности. Для этого необходимо, чтобы вы адекватно оценивали свои способности. Например, я знаю, что нож острый, поэтому я буду максимально осторожна. Женщина, которая хочет добиться успеха, должна научиться отстаивать свое мнение, иначе она рискует потерпеть неудачу в ситуации, когда ей придется бороться за свои права, сохранять при этом выдержку и хладнокровие. Без должной подготовки и практики наше умение отстаивать свои интересы напоминает затупленный нож. Оно либо бесполезно, либо опасно, поскольку приводит к немотивированной агрессии и сарказму. Человек с психологическими блоками молча терпит пренебрежительные отношения со стороны партнера, держит свое мнение при себе, часто волнуется из-за того, что о нем подумают другие люди, постоянно терпит неудачи, считает, что нужно любой ценой избегать конфликтных ситуаций. Причины и способы борьбы с психологическими блоками. Женщины, страдающие от психологических блоков, испытывают не только трудности с принятием решений, но и постоянную неуверенность в себе, даже если для этого нет причин. Они теряют способность самостоятельно справляться с проблемами и испытывают хронический стресс, который приводит к негативным последствиям во всех сферах жизни. В 30 лет Анжелика решила получить водительские права, чтобы иметь возможность ездить по делам, пока муж на работе. Но учиться ей было совершенно неинтересно. Автомобиль, его технические характеристики и правила дорожного движения были ей глубоко безразличны. На дороге Анжелика была невнимательна, постоянно дергала за рычаг коробки передач и игнорировала других водителей. Уроки вождения ее раздражали, поэтому она все время огрызалась на инструктора, который относился к ней с презрением. Он сказал: «Ты ни на что не годишься. Оплачивая твои уроки, твой муж выбрасывает деньги на ветер». Обиженная Анжелика перестала с ним разговаривать. Она обратилась ко мне потому, что считала своей главной проблемой страх перед экзаменом. Только по прошествии нескольких консультаций она, наконец, рассказала правду. Экзамен по вождению обнажил все психологические блоки, от которых страдала Анжелика. Она считала себя некрасивой, бесперспективной и была в полном отчаянии. Почти все ее начинания оборачивались провалом. Анжелике пришлось усвоить простой урок. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это относится и к получению водительских прав. Если вы хотите сдать экзамен, вы должны настроиться, собраться и приложить для этого максимум усилий. Экзамен по вождению стал для Анжелики настоящим испытанием. Она запретила себе говорить «мне это неинтересно», потому что эти слова не позволяли ей полностью сосредоточиться на своей цели. Теперь она говорила: «Мне нужно ознакомиться с правилами дорожного движения и устройством автомобиля». Анжелика поняла, что только решительный настрой позволит ей покончить с депрессией и пассивным отношением к жизни. Внутренняя установка, которая позволяет избавиться от психологических блоков. Неудача — это миф. Неудача — это субъективная оценка, а не реальность. Взгляните на ситуацию под другим углом. Каждая ошибка, неудача или промах дают возможность задуматься, что мне нужно сделать, чтобы подобного больше не случилось. Нельзя думать: «Я неудачница, это моя вина, у меня никогда ничего не получится». В случае, если что-то пошло не так, определите, в чем причина неудачи. Решите, как вы будете действовать в следующий раз. Подумайте, кто еще может быть виноват в этой ситуации. Проанализируйте, насколько велика ваша роль в случившемся. Не нужно петь себе дифирамбы в духе «ты умница и красавица, у тебя все получится». Вы должны научиться объективно оценивать свои возможности. Люди с психологическими блоками часто страдают от низкой самооценки. Они постоянно сомневаются в себе и имеют пессимистичный взгляд на жизнь. Тот, кто хочет изменить свою жизнь, должен начать с себя. Верьте в свои способности, а не в судьбу. Почему меня приглашают на работу? Почему окружающие ценят мой труд? И какой человек мне подходит? Многие женщины верят в судьбу и предсказания звезд, даже не догадываясь о нездоровой взаимосвязи между психологическими блоками и жизненными трудностями. Если человек верит, что судьба его предрешена, он часто становится приверженцем новомодных теорий, объясняющих все происходящие события и связи между ними. Тот, кто пытается разобраться в причинах случившегося, вполне может обнаружить взаимосвязь между движением планет и тем, что имеет место в его личной жизни. Невероятно! Женщина готова поверить в то, что ее жизнь зависит от влияния звезд, а не от ее собственных способностей и навыков. Волков боятся, в лес не ходить. Все начинается с головы. Если вы хотите научиться жить по-другому, вам необходимо сформировать новые модели мышления. Но это возможно только в том случае, если вы умеете распознавать старые когнитивные ловушки и причины, по которым вы в них попадаете. Иррациональный страх – это главное препятствие на пути к переменам, с которым сталкиваются многие женщины. Я называю его иррациональным, поскольку он в корне отличается от реального страха. Реальный страх – это сильная эмоция, которая вызывает физиологические или психологические изменения. Перед реальной угрозой человек замирает или спасается бегством. Большинство из нас страдает от иррациональных страхов. Многие женщины боятся возражать партнеру, искать новую работу, спорить с родителями или свекрами, садиться за руль новой машины, нырять в воду, купаться в зоне прибоя, просить о повышении зарплаты, брать на себя новые задачи, трогать животных, кошек, морских свинок, крыс, наблюдать за грозой, стоя у окна. Иррациональный страх мешает действовать. Хотя для многих женщин важно по-новому взглянуть на свои иррациональные страхи, они продолжают с ними уживаться, потому что такая тактика позволяет сохранить иллюзию контроля и оправдать свою нерешительность. Когда женщина говорит «я боюсь», она имеет в виду «я не знаю, что случится, если я проявлю настойчивость, стану давить на своего партнера или начальника. Буду более требовательной по отношению к ребенку, откажу подруге, обозначу личные границы, буду отстаивать свои интересы в общении с коллегами или верну некачественное блюдо официанту». На самом деле она хочет сказать: «Я на такое никогда не пойду, ведь я могу опозориться и наломать дров, а потом буду во всем винить себя». Практическое задание. Вспомните 3-4 ситуации, в которых вы побоялись действовать или были слишком осторожны, опасаясь навредить себе или другим людям. Если вы готовы раз и навсегда разделаться со своими фобиями, подумайте о том, в чем состояла функция иррационального страха. От чего вас защищал иррациональный страх? Вы действительно нуждались в защите? Если да, то как еще вы можете обеспечить свою безопасность? Насколько велик был риск, на который вы не решились пойти? Подумайте о потенциальных выгодах. Спросите себя, каким образом можно снизить этот риск. Насколько страх повлиял на ваше решение воздержаться от каких-либо действий? Попробуйте представить себе, что могло бы случиться, если бы вы стали действовать вопреки своим страхам. Готовы ли вы терпеть некоторые неудобства ради достижения своей цели? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а за успех всегда нужно платить. Вы не были уверены в том, как будут развиваться дальнейшие события? Привыкайте всегда обдумывать последствия своих действий. Насколько иррациональный страх помешал вам высказать свою точку зрения? Примите решение о том, насколько для вас важно обозначить свою позицию. Классическим примером иррационального страха является боязнь мышей или пауков, которую часто высмеивают карикатуристы. Сюда же относится боязнь оставаться одной дома, ходить в ресторан без спутника, водить машину, оставлять еду на тарелке или отправляться в отпуск в одиночку. Почти у каждого человека есть иррациональные страхи. Если подумать, вы наверняка вспомните пару ситуаций, в которых вы были напуганы, но в итоге оказалось, что все ваши опасения были беспочвенными. Однако мы часто сопротивляемся борьбе со своими страхами, буквально запрещая себе быть хотя бы чуточку смелее. Женщинам стоит научиться отличать реальные страхи от обычных комплексов, с которыми можно успешно бороться. Борьба с комплексами. Чтобы успешно справляться со своими комплексами, нужно иметь терпение и сохранять позитивный настрой. Не переживайте. Даже самые смелые люди постоянно борются со своими страхами в тех сферах жизни, с которыми они пока мало знакомы. Прыгун с трамплина боится летать на планере, а директор компании записаться на курсы риторики. Дочь Клаудии принесла домой крысу. Большинство людей считают, что крыса — это противное существо с голым хвостом и маленькими злобными глазками. Первое, что сказала Клаудия, — это отвратительно. Хотя на самом деле она имела в виду: «Я боюсь, что крыса меня укусит». Со временем родители привыкают к новому жильцу. Они кормят его, когда дети забывают позаботиться о своем питомце, а затем с удивлением замечают, что это забавное животное с блестящей шерсткой не такое уж и противное. Клаудия наблюдала за тем, как крыса ест из рук дочери. Она подумала: может быть, я смогу хотя бы дотронуться до нее. У зверька была шелковистая шерстка, и он не пытался никого укусить. Вскоре крыса, которую назвали Карлхин, подружилась с Клаудией. Теперь зверек сразу же бежит на ее голос в ожидании угощения. И неудивительно, ведь именно Клаудия регулярно о ней заботится. Крысы очень милые зверьки, не правда ли? Практическое задание. Всякий раз, когда вы думаете или говорите себе «я боюсь», остановитесь и подумайте. Вы действительно испытываете страх или просто ищете предлог, чтобы не решать проблему? Если страх иррационален, сделайте следующий шаг. Решите, когда и как вы начнете бороться со своими комплексами. Победить свои комплексы можно с помощью воображения. В деталях представьте себе ситуацию, которая вызывает у вас дискомфорт. Это может быть резкое замечание, требование или твердое «нет», которое вы боитесь озвучить другому человеку. После этого переходите к практике. Начните с реальной, но менее травматичной для вас ситуации, похожей на ту, что стала причиной ваших страхов. Любовь к себе. Однажды во время лекции одна из участниц сказала: «Я могу вести себя как фурия, но стать плохой девочкой смогу только в том случае, если сумею полюбить себя». Благодаря любви к себе у человека возникает уверенность в том, что он способен управлять своей жизнью и добиваться поставленных целей. Кроме того, такой человек чаще пользуется популярностью у окружающих. В этой главе мы расскажем о том, как раскрыть свои способности, чтобы они помогали вам добиваться успеха. Все очень просто. Каждый человек способен относиться к себе с любовью и уважением. Женщина с высокой самооценкой невольно привлекает к себе внимание. Что я в себе люблю? В книге «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят» я просила читательниц назвать три качества или навыка, которые мотивируют их на то, чтобы относиться к себе с любовью. Такую же просьбу я адресовала тем, кто посещал мои лекции. Называйте только те качества, из которых можно извлечь практическую выгоду. После этого в аудитории почти всегда наступала тишина, пока одна или две смелые женщины не вставали, чтобы поделиться с остальными своей историей. В одном консервативном городе, где находится резиденция епископа, одна женщина осмелилась признаться: «У меня неплохо получается лгать». И правда, полезное качество. Однако остальные участницы смутились. В аудитории повисла звенящая тишина, пока одна из слушательниц не заметила с сарказмом: «А я-то пытаюсь отучить своих детей от этой привычки». Тем не менее, эта женщина была абсолютно права. Умение лгать — это навык, с помощью которого люди извлекают практическую выгоду, поэтому его можно использовать как повод собой гордиться. Конечно, если это не приносит вред окружающим. Некоторым женщинам трудно прибегнуть даже к невинной лжи. Им требуется приложить немало усилий, чтобы сочинить достойную причину отсутствия ребенка в школе или придумать хитроумный план, чтобы помешать свекрови приехать в гости на выходные. Ответ «я умею лгать» — это отличный пример для тех, кто считает, что нужно говорить только о положительных качествах. «У меня отличное чувство юмора». У меня есть творческие способности, я оптимистка, я умею влиять на людей. В том городе это признание вызвало у одних людей замешательство, а у других — искренний смех. Ложь — это еще один шаг на пути к тому, чтобы стать плохой девочкой. Хотя порой открытый диалог или спор требуют еще большего мужества. Будет намного проще сделать следующий шаг, если воспользоваться стратегией, которую предложила читательница из Коблинца. Она спокойно встала и сказала: «Я само сострадание. На пути к цели я оставляю не горы трупов, а всего лишь парочку раненых». Эти слова вызвали у всех целую бурю эмоций. В них заключена вся философия плохих девочек. «У меня есть цель, и я буду бороться за нее изо всех сил, а если кто-то при этом пострадает, то это не моя вина. Конечно, я не собираюсь специально причинять кому-то вред, но я это сделаю, если у меня не будет другого выхода, потому что в противном случае не смогу ничего добиться». Вывод. Я должна взять на себя ответственность за свои действия и принять тот факт, что в результате могут пострадать другие люди. Всем угодить невозможно. Что бы мы ни делали, всегда найдется человек, которому это не понравится. Если бы женщины воспринимали враждебность, осуждение и косые взгляды как повод отказаться от своих целей, то они вообще перестали бы к чему-то стремиться. Вероятно, ваши амбиции и готовность работать сверхурочно радуют вашего руководителя, однако коллеги наверняка злятся, потому что тоже вынуждены задерживаться после окончания рабочего дня. Ваши претензии в адрес мужа и детей часто воспринимаются в штыки, а степенная соседка позволяет себе критиковать вас за то, что вы проводите вечер в компании подруги, а не остаетесь дома с семьей. Даже во время собеседования вам приходится мириться с тем, что невозможно произвести на всех одинаково благоприятное впечатление. Или вы хотите извиняться за каждую мысль, которая не встречает всеобщего одобрения. Всегда существует вероятность того, что вашему будущему начальнику может не понравиться ваш ответ. Женщина может избежать подобного фиаско только в том случае, если она полностью уверена в себе. Леди, вы молодец! Практическое задание. А теперь я попрошу вас замедлиться. Подумайте о том, какие качества или навыки приносят вам практическую выгоду. Продолжайте слушать только после того, как проанализируете все возможные варианты. Приведенные далее вопросы помогут вам. Я умею, могу. Каким образом я могу использовать эту способность? Какую практическую выгоду я могу из этого извлечь? Как еще можно задействовать эту способность? В будущем возвращайтесь к этому списку, чтобы пересмотреть или дополнить свои ответы. Ведь это ваш личный капитал, к которому вы имеете неограниченный доступ. Возможно, я умею делать это или вот это. Это маленький эксперимент, который позволит вам немного развлечься, прежде чем вы решите вернуться к старым моделям поведения. Но если вы намерены ответственно подойти к выполнению этого упражнения, тогда максимально точно сформулируйте, затем запишите свои ответы. В этом случае вы станете более серьезно относиться к своим способностям. Казалось бы, несложно признать тот факт, что вы с легкостью можете обвести вокруг пальца другого человека. А вот записать это, взяв на себя ответственность за возможные последствия, намного труднее. Что написано пером, того не вырубишь топором. Здесь уже не отделаешься комментариями вроде «это не совсем так» или «не то чтобы это было правдой». Письменный документ подразумевает большую ответственность, что для нас важно. С другой стороны, вам будет легче проанализировать, каким образом вы используете свои способности и какую практическую пользу можете из них извлечь. Это отличная основа для поиска новых возможностей. Я умею, могу. Список качеств, которые делают человека более привлекательным и успешным в собственных глазах, столь же обширен, как и спектр человеческих способностей и талантов. У меня заразительный смех. Я чрезвычайно скрупулезна. Я всегда выполняю свои обещания. Я сообразительная. Я выносливая. Я всегда точно знаю, чего хочу. Я могу определить, говорит ли человек правду. Я терпеливая, у меня отменное здоровье. Я могу быть очень плохой девочкой. Я всегда говорю то, что думаю. У меня отличное чувство юмора. Я неплохо разбираюсь в физиогномике. Я умею держать себя в руках, даже когда злюсь. Я себе нравлюсь. Я умная. Женщина, которая стремится сделать карьеру, заявляет: «Я могу упорно идти к цели и много работать, преодолевая сопротивление. При правильном настрое у меня появляются гениальные идеи. Я считаю, что моя работа закончена лишь тогда, когда будет проверена каждая мелочь, каждая деталь. Я умею находить союзников и могу сражаться как львица. Согласно результатам исследований, львицы охотятся гораздо чаще и эффективнее, чем львы. Я умею находить подход к клиентам, вести переговоры с поставщиками и мотивировать сотрудников. При необходимости я могу быть жесткой, но при этом я никогда не игнорирую проблемы, с которыми сталкивается моя команда». Вот несколько ответов, которые мне особенно понравились. «Я камня на камне не оставлю на пути к своей цели». Я могу осадить человека одним взглядом. Я сохраняю хладнокровие, когда остальные начинают паниковать и злиться. Я могу злиться, а буквально через пару минут снова излучать дружелюбие, если это необходимо. Я умею убеждать других людей так, что они сами не понимают, почему во всем со мной соглашаются. Я умею манипулировать людьми так, что они даже рады мне угождать. Я умею льстить так искусно, что человек даже не осознает, что это манипуляция. Я умею сотрудничать с людьми, которые мне не нравятся. Я умею жить одна и при этом много общаться и получать удовольствие от жизни. Я умею выглядеть спокойной, даже если сильно нервничаю. Дело мастера боится. Многие женщины боятся сменить работу, даже если получают выгодное предложение. Их волнует офисный микроклимат. Насколько дружелюбными будут мои коллеги? Смогу ли я сама составлять свой рабочий график? И даже когда все ясно и понятно, кандидатка все равно продолжает мучиться сомнениями. Мехтильда столкнулась с похожей ситуацией. Однако она забыла о том, что сама уделяла много времени и сил созданию благоприятной рабочей атмосферы в прежней компании. Здоровый микроклимат стал возможным в том числе благодаря ее способностям. На новом месте Мехтильда продолжает использовать навыки, которые помогают формировать сплоченную команду. Она поощряет коллег максимально проявлять свои сильные стороны. Даже если в коллективе объявится брюзга, это никак не отразится на работе, потому что она сможет найти подход и к такому человеку. Переносить универсальные навыки из одной сферы жизни в другую намного легче, если вам о них известно. Я могу осознанно использовать свои способности только в том случае, если знаю, что они у меня есть. Только тогда они становятся моими инструментами. Хельга могла отказать в просьбе коллеги по работе, но у нее не хватало смелости сказать «нет» своей свекрови всякий раз, когда та просила отвезти ее куда-то, хотя прекрасно могла бы добраться до места самостоятельно. Хельга относилась к свекрови с симпатией, но не хотела превращаться в вечного таксиста. Эта ситуация перестала ей досаждать только после того, как Хельга поняла, что вправе отказать ей так же, как любому из своих коллег. Свекровь сама смогла организовать свои поездки, хотя и была немного обижена. Вскоре они помирились, потому что Хельга стала приглашать ее в кафе, когда у нее появлялись свободные окошки в рабочем расписании. Уютные домашние посиделки также пошли на пользу их отношениям. Хельга стала навещать свекровь всякий раз, когда шла на прием к врачу. Они обе получали большое удовольствие от этих встреч. Иногда даже у сильных и уверенных в себе наблюдаются странности в поведении. Например, женщины, проявляющие напористость и агрессию на работе, в личной жизни ведут себя инфантильно, страдают от выученной беспомощности, но при этом не отваживаются на перемены. Я знаю налогового консультанта, которая проверяет многомиллионные сделки, но не решается позвонить друзьям из страха произвести плохое впечатление и настроить их против себя. А бывает и наоборот. Например, Марго, не позволяющая никому из домашних помыкать собой, на работе старается не выделяться и помалкивать. Она считает, что главная проблема в том, что у нее нет необходимой квалификации для работы, которую она выполняет уже более 10 лет, хотя не получает от этого никакого удовлетворения. Марго прекрасно чувствует себя в роли домохозяйки, но при этом начисто лишена карьерных амбиций. Я предложила обеим женщинам пройти обучение на своих курсах. В ответ они на полном серьезе спросили, не поздно ли им пытаться что-то изменить в своей жизни. «Имею ли я право быть такой?» Разумеется, ведение записей не сможет окончательно развеять сомнения в ваших способностях, хотя они уже не раз приносили вам пользу. Имею ли я право быть такой? Примут ли меня другие люди такой, какая я есть? Эти вопросы могут приводить к появлению оценочных суждений. Это качество делает меня плохим человеком в глазах моих друзей. Я не хочу такой быть. Или, раз я и правда так думаю, неудивительно, что у меня мало друзей. Каждая женщина должна сама найти ответы на эти вопросы. Одна смелая женщина оказалась в подобной ситуации. Ирис, внештатный переводчик. Во время работы она полностью сосредоточена на задаче. «Я умею усердно работать, ни на что не отвлекаясь», — написала она в своем списке. «Я умею. Могу». Она так сконцентрирована на работе, что забывает обо всем остальном. Но у нее двое детей, 4 и 6 лет. Как-то ребенок проголодался и попросил накормить его. Она ответила: «Сделай себе тост с сыром, а вечером я приготовлю горячий ужин». И снова вернулась к делу. Детям не раз приходилось самостоятельно обрабатывать небольшие травмы и порезы. достань пластырь из аптечки. В итоге она стала испытывать чувство вины, а способность к концентрации стала казаться ей неправильной. Разве я имею право ставить свои интересы на первое место? Ирис чувствовала себя эгоисткой. Я спросила Ирис: «Вы действительно вредите своим детям тем, что работаете так сосредоточенно и отвлекаетесь на них только в случае чрезвычайной ситуации?» Ирис задумалась, а потом сказала, улыбнувшись: «Думаю, что для них это даже полезно. Во-первых, это учит их самостоятельности, а во-вторых, я подаю им пример того, как нужно относиться к своей работе, и это наверняка им пригодится в будущем». Неэффективное использование своих способностей. В своем списке Анке указала: «Я умею слушать». В качестве примера она рассказала о том, что ее подруга Майки постоянно делится с ней своими семейными проблемами, и после этого ей всегда становится намного лучше. Тогда я спросила: «А как ты себя чувствуешь после разговора с подругой?» Подумав, она ответила: «Выжатый как лимон». Анки заметила, что жалобы Майки все время повторяются. Она снова и снова рассказывает о том, что муж ее не любит и редко бывает дома. Сначала Анки гордилась собой, думая, что помогает Майке. Я сказала ей, что нужно быть более требовательной, что ее претензии обоснованы, и я ее прекрасно понимаю. Но сейчас ее терпение лопнуло. Я чувствую себя жилеткой, в которую она приходит выплакаться, а потом, как ни в чем не бывало, идет домой, а я продолжаю размышлять над ее проблемами. Думаю, Майке нужно оставить этого мужчину, но она ничего не хочет делать, несмотря на свои страдания. Многие люди считают, что умение слушать — это способность, которая приносит пользу своему обладателю. К сожалению, это не всегда так. Практическое задание. Постарайтесь понять, что именно побуждает вас внимательно слушать своего собеседника. Это полезно, если вы хотите чему-то научиться. Это важно, если вы хотите узнать человека поближе. Это необходимо, если вы хотите понять, не лгут ли вам. Это поможет, если вы хотите взглянуть на ситуацию глазами человека, который вам симпатичен или за которого вы переживаете. Но если у вас нет конкретной цели, нужно быть осторожнее. Возможно, вам приходится выслушивать постороннего человека, который хочет снять напряжение или просто почесать языком. Даже если вы просто поддакиваете из вежливости, вам есть над чем подумать. Будьте честны и признайтесь себе, что попусту тратите время. В этой ситуации умение слушать не приносит вам пользу. Если вы начинаете проявлять признаки нетерпения, зевать, терять концентрацию, думать о том, чтобы сбежать, то вы явно утратили интерес к собеседнику. Если вы испытываете смутную неприязнь или отвращение, это означает, что вы неэффективно используете свои способности. Многим женщинам следует быть особенно внимательными, если речь идет о таких сугубо женских добродетелях, как сочувствие, понимание, готовность помочь и так далее. Когда следует проявить сострадание? Это необходимо, если человек плохо себя чувствует, огорчен или пытается справиться с последствиями утраты, разлуки, либо разочарования. Сочувствие помогает увидеть ситуацию с разных точек зрения, чтобы найти оптимальное решение. Иногда достаточно просто посидеть рядом, словно говоря: «Ты не один, я тебя понимаю, все будет хорошо». В этом случае сочувствие приносит пользу. Если вы хотите поддержать человека, за которого искренне переживаете, то это прекрасно. Кроме того, способность к сочувствию может означать следующее. Я прекрасно понимаю все нюансы и скрытый смысл в словах говорящего, даже если мой собеседник не говорит об этом напрямую. Тогда этот ценный навык становится еще более полезным, потому что вы можете легко узнать обо всем, что вас интересует. То же самое можно сказать и о других способностях. Я умею утешать, я умею сопереживать, я умею быть отзывчивой, я умею быть верной, я умею быть щедрой, я могу быть отличным посредником, я могу быть непритязательной, я могу обойтись без многих вещей. После лекции одна женщина сказала, что прекрасно выполняет функции посредника и привела несколько примеров из общения с коллегами и соседями. Я предложила ей всякий раз спрашивать себя, какую выгоду она получает, выступая в этой роли. Через неделю я получила от нее письмо. У женщины возникли серьезные сомнения в своем таланте, из-за которого она была вынуждена держать дистанцию в отношениях с другими людьми для того, чтобы оставаться беспристрастной. В итоге она с ужасом поняла, что на самом деле этот дар приводит к изоляции. Она настолько вжилась в роль посредника, что придумала собственную стратегию поведения, которую назвала «близость без сближения». Теперь же она была готова по-настоящему подружиться с людьми, отказаться от мнимой близости и стать частью сообщества. Но в итоге больше всего ее удивило то, что от этого ее дар посредника практически не пострадал. Напротив, ей удалось сблизиться с людьми, с которыми раньше она держала дистанцию. Новый день, новые способности. Продолжайте анализировать свои записи, ежедневно, еженедельно добавляя в этот список новые способности и навыки. Практическое задание. Если вы хотите разобраться в том, насколько эффективно используете свои навыки и способности, постоянно спрашивайте себя, какие способности я задействую, чтобы добиться хорошего результата, даже если речь идет о простой уборке ванной комнаты. Например, я быстро убираюсь и бережно расходую моющие средства. Кроме того, я использую качественные материалы и подходящую технику. Если вы умело справляетесь с делами по дому, тратя на это минимум времени и средств, то это прекрасный навык. Важно и то, что в случае необходимости вы можете использовать его при выполнении других задач. Не стоит скромничать или зарывать свои таланты в землю. Думаете, это слишком простой пример? На самом деле, большинство проблем имеет очевидное решение. Я знаю по меньшей мере 10 специалистов, которые замещают своего руководителя на время отпуска или командировки, а затем снова возвращаются к своим обязанностям. К сожалению, никто из них не додумался использовать эти навыки в качестве аргумента в пользу повышения по службе или для поиска более квалифицированной работы. Некоторые справляются с задачами гораздо лучше руководителя, но все равно продолжают сомневаться в себе. Если бы эти женщины осознали свои возможности, они смогли бы повысить свою самооценку. Вероника работала помощником менеджера по закупке антикварной мебели в крупном магазине. Она знала, что у нее хороший вкус, но часто сомневалась в себе. Включившись в нашу игру под названием «Я умею, могу», она стала делиться мнением о вариантах покупок со своей начальницей. В итоге магазин начал закупать почти все рекомендованные ею позиции. Однажды Вероника отважилась обратить внимание начальницы на предметы мебели, которые той сначала показались неинтересными. И тогда она согласилась на эксперимент. Менеджер заказала 5 позиций, выбранных Вероникой. Хотя средний срок нахождения товара в выставочном зале составляет от 5 до 8 месяцев, мебель, которую выбрала Вероника, была распродана спустя всего 4 месяца. После этого процесс пошел. Вероника приняла участие в презентации. Она связалась с зарубежными поставщиками и предложила менеджеру расширить ассортимент за счет мебели в азиатском стиле. «У меня внутри будто открылся какой-то клапан, и я стала фонтанировать разными идеями». Через год владелец мебельного магазина отправил Веронику на ярмарку в качестве главного менеджера по закупкам, а спустя еще 2 года она стала директором мебельного магазина, известного во всей Европе. Чем больше новых способностей вы в себе открываете, тем выше становится ваша самооценка. Часто это приводит к квантовому скачку в карьере, как в случае Вероники, которая успешно продолжает торговать антикварной мебелью. Сила рутины. Когда вы утрачиваете ощущение новизны, а выполнение задачи превращается в рутину, становится трудно по-прежнему высоко оценивать свои навыки. Этот нюанс следует обязательно учитывать во время анализа своих способностей. Существуют специфические навыки, характерные для людей конкретной профессии. Например, скорость написания статьи в условиях дефицита времени или умение подбирать слова, с которым секретарь превращает письменные наброски руководителя в полноценное деловое письмо. Со временем эти навыки перестают считаться ценными, потому что становятся рутиной. Тот, кто умеет плавать, не задумывается о том, что все детство провел в бассейне. А тому, кто свободно владеет иностранными языками, кажется, что это совсем не сложно. Многие забывают о том, что для этого требуются знания и опыт. Принцип «давать и брать». Если вы стали замечать, что другие люди тоже извлекают пользу из ваших способностей, не волнуйтесь, это вам нисколько не навредит. В конечном счете, важно лишь то, что вы сами используете свои навыки для достижения успеха. А то, что вы попутно помогаете окружающим, это приятный бонус, особенно если речь идет о сочувствии, отзывчивости, эмпатии и организаторских способностях. Никто не использует свои таланты исключительно ради собственной выгоды. Это было бы не только глупо, но и эгоистично, поскольку принцип «давать и брать» остается одним из основных принципов человеческих взаимоотношений. Впечатляющее преображение. Каждой женщине, стремящейся к переменам, следует учитывать то, каким образом это скажется на ее жизни. К сожалению, мы не часто находим поддержку у своих друзей и близких. Вам придется признать, что окружающие могут испытывать раздражение и злость, если ваш новый образ станет для них полной неожиданностью. Вы готовились к этим переменам в течение нескольких дней или недель, но об этом никто не догадывался. Теперь ваша жизнь станет совершенно другой, а некоторые люди перестанут с вами общаться. Прежние ценности могут утратить свою значимость, а отношения с партнером обострится до предела. С другой стороны, возможно, он за вас порадуется. Практическое задание. Расскажите своим близким о том, что происходит в вашей жизни. В чем заключаются ваши цели и мотивы, и как теперь будут строиться ваши отношения. Поделитесь с ними своими мыслями и чувствами. Дайте им возможность пройти вместе с вами через этот непростой жизненный этап. Конечно, вы не застрахованы от их насмешек или упреков, но все же будет лучше, если ваши близкие будут знать, что с вами происходит. Если, несмотря на вашу открытость, ваши партнер, дети, начальник, родственники или друзья чувствуют себя обиженными, вы не в силах этого изменить. Примите это как данность. Этот человек неприятно удивлен, и хотя я этого не хотела, он имеет право на эти чувства. Не пытайтесь выстраивать целые теории, объясняя людям, почему они не должны сердиться или возмущаться. Что есть, то есть. Уважайте личные границы. Вы сделали все, что могли. Вы не несете ответственность за чувства и эмоции других людей. Однако вы несете ответственность за свои действия. Кэрри ни с того ни с сего начала превращаться в плохую девочку. Подруги, считавшие ее хорошей и славной, не верили, что она способна на плохие поступки. Реакция подруг сильно раздражала Кэрри. Кроме того, строительная компания, в которой она работала, каждые полгода оказывалась на грани банкротства. Зарплату выплачивали с задержкой в 5-6 недель, а отпуск давали только на одну неделю. Дважды она пыталась уволиться, и оба раза безуспешно. Руководитель давил на совесть и обещал вовремя выплачивать заработную плату. Он сказал, что без нее компания точно обанкротится. А потом Кэрри поняла, что ничего не изменится. И тогда она решила: третьего раза не будет. Она нашла новую работу и обратилась в суд по поводу неоплаченных сверхурочных. Бывшие коллеги обвинили ее в том, что теперь другим сотрудникам придется долго ждать заработанных денег из-за того, что она подала в суд на компанию. Когда двое из них обратились к ней с просьбой об отсрочке выплаты, это была уже не первая попытка, она ответила: «Я больше не работаю в этой компании. А если вам нравится, что вас обманывают, делайте это не за мой счет». Никто не узнавал новую Кэрри. Как только женщина становится более смелой и настойчивой, это начинает действовать окружающим на нервы. Если вы собираетесь бороться за свои права, будьте готовы к тому, что кому-то это не понравится. Обязательно найдутся те, кто будет критиковать вас за то, что вы перестали безропотно подчиняться мужу, смиренно сносить необоснованную критику начальника или выслушивать бесконечные жалобы людей, которые попусту тратят ваше время. Если вы начнете говорить своим друзьям и коллегам все, что считаете нужным, они будут смущены и озадачены. Каждая женщина должна об этом помнить. Ей придется самой справляться с реакцией окружающих, а также учиться доверять своим чувствам. Лес рубят, щепки летят. Главное правило. Если сталкиваетесь с негативными комментариями или косыми взглядами, не прячьте голову в песок. Вы не сможете стать плохой девочкой и добиться успеха, если будете и дальше жить, закрывая глаза на то, что вас не устраивает. Поэтому не отводите взгляд и не пытайтесь спрятаться, даже если вам не нравится чья-то реакция на ваши слова или поступки. Спокойно принимайте все происходящее. В этом случае не помогут ни отрицание, ни молитва. Дайте своим друзьям и близким время на адаптацию к вашей новой версии себя. Спросите себя, что вы будете делать в случае такой реакции со стороны посторонних людей. Мать, решившаяся на то, чтобы потребовать от детей помочь ей по хозяйству, должна понимать, что они будут стараться всячески игнорировать ее просьбы, придумывать всевозможные отговорки и оправдания. Ведь теперь ей стало недостаточно тех 20 минут, которые дети тратят на уборку. Райнер, муж Диты, разозлился, когда вечером она попыталась забрать у него гаджет. Она уже несколько месяцев говорила ему о том, что ей нужна помощь на кухне, но супруг никак не реагировал. После того, как он начал делать вид, что читает новости, она сдалась. Но теперь ситуация изменилась. Она подумала: «Я должна настоять на своем, иначе проиграю. Муж обязан понять, что перед тем, как идти отдыхать или зависать в интернете, ему нужно потратить около часа на домашние дела». Она выразилась предельно ясно. «Я понимаю, что ты хочешь отдохнуть, но я тоже устала, и мы оба голодны. Я злюсь от того, что мне приходится одной готовить ужин, У меня портится настроение, а я этого не хочу. Теперь ты тоже будешь участвовать в приготовлении ужина». Райнер вспылил. «Я не прислуга». «Огромная ошибка. Теперь Дита разозлилась по-настоящему. Значит, я прислуга?» Спустя 3 дня уставший от фастфуда Райнер сдался. «А что, если мы вместе приготовим что-нибудь вкусненькое?» Бесполезное чувство вины. «Ты эгоистка!» Женщины воспринимают это обвинение крайне болезненно. Неужели только мужчинам позволено вести себя эгоистично? Так говорят шовинисты. Многие женщины верят в то, что стать эгоисткой означает лишиться женственности и навсегда поставить на себе клеймо мужланки. Самовлюбленный мужчина, попирающий интересы других людей ради собственной выгоды, не вызывает удивления. Однако подобное поведение со стороны женщины мгновенно превращает ее в антисоциальную личность. Женщины, которые хотят получить выгоду, часто становятся объектами жестокой критики. «Ты эгоистка, если предпочитаешь работать, а не заботиться о детях». «А что прикажете делать? Неужели женщина должна бросить работу, сидеть дома, предаваться унынию и пытаться изображать из себя идеальную домохозяйку? Ты предпочитаешь выйти на работу вместо того, чтобы родить второго малыша. Твой единственный ребенок вырастет капризным и избалованным. Неужели ради того, чтобы вырастить одного ребенка, так необходимо родить второго, которого женщина даже не планировала, при этом отказавшись от работы и возможности улучшить свое материальное положение? Ее обвиняют. Твой муж сидит по вечерам один, пока ты развлекаешься с подругами, и это при том, что тебя и так почти не бывает дома. А как ей следует проводить время? Смотреть дома глупые сериалы, скроллить ленту в соцсетях или наслаждаться примитивными ток-шоу? Других вариантов пока не предвидится. Женщину критикуют. Ты издеваешься над мужем, настаивая на том, чтобы каждый сам убирал за собой. Неужели замужняя женщина должна превратиться в прачку или уборщицу? Ее подозревают в чрезмерной амбициозности. Ты всегда хочешь получить самую интересную работу. А она должна молча выполнять неинтересную работу, на которую соглашаются только глупцы и бездельники. Пора умерить свои амбиции. Коллеги сердятся, потому что ты тянешь одеяло на себя. Неужели она должна отказаться от своих целей только потому, что этого хотят окружающие? Почему она должна их слушаться? Как она может пренебречь своими ценностями? И снова обвинение в эгоизме. Когда мы с мужем ссоримся, ты говоришь, что я должна отстаивать свои интересы, иначе сама разрушу свой брак. Ты даже не пытаешься мне посочувствовать. Какая же ты после этого подруга? Разве она должна поощрять подругу в том, чтобы та и дальше унижалась перед мужем? Внутренние сомнения. Женщине с низкой самооценкой трудно противостоять жестким нападкам со стороны близких и друзей. С другой стороны, внутренний критик тоже не дремлет. «Я не должна ссориться с мужем. Если я буду всегда настаивать на своем, то стану такой же, как мой отец, который вечно на всех давил». Внутренний конфликт может иметь более катастрофические последствия, чем внешние нападки. Одна участница семинара пожаловалась. «В разговоре с другими людьми я отлично парирую любые обвинения и никому не позволяю припереть меня к стенке. Но когда включается мой внутренний критик, я совершенно теряюсь. Против него любые контраргументы бесполезны». Нужно серьезно относиться к внутреннему сопротивлению, которое может проявляться в виде страха, тревоги или неуверенности в себе. Любые попытки освободиться от внутреннего критика обречены на неудачу до тех пор, пока женщина не поверит в себя. В противном случае ее аргументы и требования будут казаться неубедительными. Люди интуитивно чувствуют внутренний конфликт и начинают манипулировать женщиной, пользуясь ее нерешительностью и сомнениями. Если вы оказались в такой ситуации, подумайте о том, с какими внутренними барьерами вам предстоит столкнуться. Определив причины внутреннего конфликта, вы сможете успешно с ним справиться. Одной опытной сотруднице предложили возглавить группу из 5 программисток. Однако она засомневалась в том, что ей это по силам, поэтому дала своему руководителю понять, что не заинтересована в этой должности. Эта женщина легко справлялась с критикой, которая касалась технических аспектов ее работы или была следствием банальной зависти, однако у нее не хватило мужества взглянуть в лицо собственному страху. Только высказав вслух свои сомнения, смогу ли я понравиться своим подчиненным, что случится, если я потерплю неудачу, что мне делать, если возникнет конфликт, она осознала суть внутреннего конфликта и поняла, что боялась столкнуться с неприязнью и осуждением. Если она согласится на эту должность, ей придется уволиться и покинуть тех, с кем она работает сейчас. Ей потребовалось 2 недели для того, чтобы сказать себе: «Я хочу эту должность и готова к возможным последствиям. У меня огромный опыт, и я не собираюсь тиранить или игнорировать своих подчиненных». Практическое задание. Если вас гложут сомнения или чувство вины, не забывайте время от времени возвращаться к пункту «Бесполезное чувство вины» в треке номер 4. Записывайте все, что приходит вам в голову. Подумайте о том, какие из этих сомнений влияют на вас сильнее всего. Это те замечания или обвинения, которые вы воспринимаете болезненно, но не можете найти слов, чтобы ответить на них. Дайте себе время на поиск контраргументов. Запишите все, что вам кажется правильным и полезным. Это упражнение можно выполнять с близкой подругой. Пусть она раскритикует вас за ваш эгоизм. Ее доводы должны звучать максимально убедительно. Ведь ты женщина, а значит, не должна так себя вести. Ваша задача – отстоять свою точку зрения. Приводите контраргументы. Не смущайтесь. Представьте себе, что перед вами закоренелый скептик, которого вы должны склонить на свою сторону. Этот метод позволяет сформировать личные убеждения, которые могут идти вразрез с базовыми представлениями о жизни. Они помогут вам научиться отстаивать свою точку зрения и избавиться от ложных целей, навязанных обществом или близкими людьми. Игнорирование чувства вины. Конечно, вы можете испытывать чувство вины, если добились желаемого, но при этом ущемили интересы другого человека, который чувствует себя обиженным, отвергнутым и никому не нужным. Всем угодить невозможно. Иногда сложно угодить даже самому себе. Если вы будете и дальше добиваться своих целей, рано или поздно найдутся мнимые или реальные жертвы ваших амбиций. Поэтому у вас всегда должны быть наготове аргументы, объясняющие выбранную линию поведения, особенно если при этом другие люди испытывают дискомфорт. Я не буду помогать ей, потому что... Я больше не буду с ним общаться, потому что... Я не изменю своего решения, потому что... Я не позволю себя переубедить, потому что... Если женщина на протяжении многих лет не решалась высказывать свою точку зрения, ей потребуется немало времени, чтобы научиться отстаивать свое мнение, не испытывая при этом чувства вины. Нет смысла ныть и жаловаться. Нужно действовать. Конструктивный внутренний диалог повышает уверенность в себе и помогает избавиться от самобичевания. Разумеется, такие изменения не происходят в одночасье. Как только вы начинаете поступать так, как считаете нужным, у вас не остается выбора. Вам придется смириться с тем, что периодически вы будете испытывать угрызения совести. Небольшой бонус. Если рана чешется, это значит, что она заживает. Соберитесь с силами и не торопитесь. Адаптация к новым условиям требует времени. Человек не способен измениться за несколько дней. Вам предстоит развивать, а затем и оттачивать новые навыки. На это потребуется не менее года. Даже опытным плохим девочкам порой кажется, что цель, которую они перед собой поставили, им не по зубам. Запомните, бесполезно пытаться пробить головой стену. Возьмите небольшую паузу, чтобы собраться с силами, проанализировать ситуацию и выбрать оптимальный способ достижения цели. Практическое задание. Чтобы ваш отдых был максимально продуктивным, составьте список занятий, которые помогают вам отдохнуть и расслабиться. Сауна, бассейн, кино, езда на велосипеде, фитнес, массаж, салон красоты, прогулка по городу, отдых в кафе или вечер с интересной книгой. Запишите то, что вам подходит, и когда вы снова почувствуете усталость или напряжение, вам останется лишь заглянуть в свой список и воспользоваться одним из перечисленных вариантов. Неужели люди стали делать все, что я хочу? После того, как вы обретете желание и способность влиять на людей и события в своей жизни, вы внезапно почувствуете, что окружающие с готовностью подчиняются вашей воле, и вы можете делать с ними практически все, что захотите. Женщины, которые стараются повысить свою самооценку, должны быть готовы к таким переменам. Магдалена работала заместителем начальника отдела. Пока та была в отпуске, Магдалена внедрила парочку интересных идей, но по возвращении заведующая устроила ей разнос. Она придерживалась консервативных взглядов и считала, что бизнес-завтрак — это чепуха и простая болтовня за чашкой кофе. Осмелев, Магдалена настояла на том, чтобы ее идеи дали второй шанс. Вскоре и другие отделы стали устраивать бизнес-завтраки. Начальница была настолько впечатлена достигнутым успехом, что стала советоваться с Магдаленой по поводу новых идей и предложений. Вскоре она попросила Магдалену, чтобы та приняла участие в совещании руководителей среднего звена. За ланчем коллега спросила Магдалену: «Разве ты не понимаешь, что примериваешь на себя роль начальника отдела?» Иногда муж или партнер, который внезапно начинает прислушиваться к вашим советам или заниматься домашними делами, вызывает изумление. Когда мужчина говорит: «Конечно, я это сделаю, раз ты так хочешь», мы по привычке пытаемся возразить: «Что ты, все в порядке, не нужно». Женщине пока трудно свыкнуться с признанием и готовностью прислушиваться к ее просьбам. За годы молчания у многих женщин появилось табу. «Я не имею права указывать другим людям, что им делать». Страх мешает понять, что речь совсем о другом. Вас не должно беспокоить то, что ваш партнер или коллега считает вас первоклассным оратором или злостным манипулятором. Каждый человек делает все возможное ради достижения своей цели. Если вы уверены в психологической устойчивости своего собеседника или партнера, то должны понимать, что он и сам в состоянии позаботиться об отстаивании личных границ или отказаться от условий, которые ему не подходят. Но пока этого не случилось, вы вольны требовать, требовать и снова требовать. Пусть он сам решит, на что согласен, а на что нет. Он имеет право или даже обязательство сказать «нет», внести коррективы или попытаться найти компромисс. В противном случае мир сошел бы с ума. Каждый старался бы вести себя максимально корректно и ничего не требовать от других людей. Результат – полный застой и отсутствие потенциала для роста.